Но у нас будет передышка в несколько месяцев, — заметил Николай. — Надо увеличивать наше войско. Ведь многих пришедших в лагерь мы отослали. Теперь, услышав о победе, явятся и новые. Все равно одни мы с Римом не справимся. Надо не повторить ошибок моего отца. Ты мне говорил, что в Коринфе избран стратегом взамен Диэя Критолай, сын Телекла. Да, государь. Я слышал, что он уже давно призывает ахейцев отвергнуть союз с Римом. Вот наш союзник. Нам во что бы то ни стало надо договориться о совместных действиях. Я хотел бы сам встретиться с Критолаем, но это невозможно. Надо отправить в Коринф надежного человека, наделив его чрезвычайными полномочиями, и при этом о нашем посольстве не должны узнать румеи. «Доверь мне это дело, государь», — внезапно проговорил Николай. «Нет-нет», — возразил царь, — «ведь ты же мой главный друг и помощник. Через несколько месяцев могут высадиться румеи, а я обернусь». «За месяц», — сказал Николай, — «у меня есть план». Они прошли по берегу Стримона и продолжали беседу, глядя на пенящуюся воду. Рев могучей реки заглушал звуки человеческой речи. «С птичьего полета. Но ты мне обещал показать город», — заметил Полибий, когда Менил повел его к гавани. «Ведь когда я был послом, я ничего не видел». «Мои планы не изменились», — ответил Менил, улыбаясь. «Я покажу тебе Александрию с высоты». Он протянул руку к находящейся в шагах в 200 от гавани громаде маяка. Полибий внимательно осмотрел маяк с подножья до вершины, вокруг которой кружились едва видимые птицы. — Кстати, — спросил он, — я что-то не помню, кто соорудил это чудо-свет. — Если бы ты спросил меня 2 года назад, я бы ответил Птолемей Филадельф. Ибо надпись на основании маяка гласила «Птолемей Филадельф на века». А теперь могу сказать, маяк построил Сострат из Книда. «Нашли в архиве расписку о получении этим Состратом вознаграждения?» — предположил Полибий. «Вовсе нет. Обвалилась и звездка, на которой было написано царское имя. И под ней обнаружилась надпись, выбитая на камне. Воздвиг Сострат кнедянин ради спасения мореходов». Весь день у маяка стояла толпа, и все удивлялись находчивости архитектора. «Великолепно!» — воскликнул Полибий. «Поучительная история. Жаль, что историк Тимей не написал свой труд на известке». «Но мы, Полибий, пришли», — перебил Менил. «И вот уже они поднимаются по винтообразной лестнице, устроенной таким образом, что через каждые 120-150 ступеней имелась площадка для обзора». На первой площадке Менил рассказал о районе близ гавани. «Видишь этот дворец?» — показал он на здание, сверху имевшее форму гем. «За ним кучка деревьев и круглое озерцо с островком посередине. Это внутренняя искусственная гавань, сооруженная по образцу карфагенской. Вход ее в большую гавань с этой стороны не виден. У островка стоят военные суда. Чтобы их нельзя было сосчитать, на маяк не пускают чужеземцев». «Но ведь меня пустили», — вставил Полибий. «Тебя — да. Ведь не каждому Птолемей дарит перстень с портретом своей возлюбленной матушки. Но продолжим осмотр. Как ты думаешь, что это за зеленый квадрат с причудливо рассыпанными домишками? Вон там, за изгибом Нила. Наверное, загородные виллы придворных, — предположил Полибий. Не угадал. Это царский некрополь. Тот домик, что к нам ближе, — мавзолей Александра. Ты же знаешь, что тело его в Египте? — Конечно. Его похитил первый из Птолемеев, пока спорили о власти остальные полководцы.